На баке шипел и парил истерзанный двигатель. Кейн удалось дотянуться до аварийной кнопки. При ударе о воду фонарь заклинил, однако несколько пластин все же сдвинулись в сторону, и в кабину хлынули едкие соленые струи. Какое-то время Скотт и Кейн беспомощно барахтались и сражались с хлеставшими отовсюду потоками, пока те окончательно не вытеснили из кокпита воздух. Вглядывая в зеленую муть, Скотт разглядел темный силуэт Кейна. Пилот корчился и брыкался, пытаясь выбраться наружу через отверстие. Капитан немешкой устремился на помощь. Черная тень флитера медленно пошла ко дну. Спустя несколько мгновений судно исчезло из виду. Скотт вынырнул на поверхность, шумно вдохнул и энергично заморгал, стряхивая жгучие капли с ресниц. Затем огляделся в поисках Кейна. Норман вынырнул следом. Шлем он потерял, мокрые пряди прилипли ко лбу. Переглянувшись с пилотом, Скотт дернул шнур на спасательном жилете. Отправляясь в плавание, наемники всегда надевали его под нательное белье. Химические реагенты смешались, и вкладыши жилета быстро наполнились легким газом. Скотт почувствовал, как на шее, приподнимая голову, надавил воротник. Такая подушка позволяла терпящему бедствие дожидаться помощи без риска захлебнуться, если он уснет на воде. Однако капитану в тот миг было не до сна. Скотт повернулся к Кейну и убедился, что тот тоже задействовал жилет. Капитан принял вертикальное положение и огляделся, нет ли какой живности. Но вокруг не наблюдалось ничего опасного. С одной стороны, вплоть до туманного горизонта, простиралась серо-зеленая гладь моря. С другой, примерно в километре, тянулась береговая полоса. Вдоль нее высились зелено-желтая стена джунглей. А выше, убегая вдаль, тускло краснели гряды сернистых облаков. Скотт расчехлил обоюдоострый мачете листовидной формы и взглядом велел Кейну сделать то же самое. Парень, похоже, ничуть не испугался. Скотт язвительно подумал, что для Кейна это просто увлекательное приключение. Эх, молодо, зелено. Зажав клинок зубами, Скотт поплыл к берегу. Кейн держался рядом. Через несколько минут капитан дал знак товарищу замереть. Он погрузил лицо в воду и проследил взглядом за длинной гигантской тенью, едва различимой в толще воды. Извиваясь, под ними проплыл морской змей. На их счастье, не голодный. Моря Венеры кишмя кишели свирепыми тварями, и никакие защитные средства от них не спасали. Человеку, оказавшемуся в воде, следовало немедленно выбираться на сушу. Скотт дотронулся до баллончика на поясе. Пузырьки воздуха защекотали ладонь. На душе стало спокойней. Когда он активировал спасательный жилет, заодно из баллончика пошел сжатый газ. Облако, расползаясь на несколько метров вокруг, отгоняло кальмаров и других опасных представителей подводного мира. Баллон Мелисона работал по сожжему со скунсовыми железами принципу, распространяя крайне неприятный запах. Однако змеев-падальщиков эта вонь ничуть не смущала. Скотт сморщил нос. Вонючка, вот как окрестили эту штуковину солдаты, сочтя, что оригинальное название не отражает сути. Приливы на затянутой облаками планете были непредсказуемы. А все потому, что в отличие от Земли у Венеры не было спутника, хоть она и располагалась ближе к Солнцу. И если здесь и случались приливы, то проходили они, как правило, спокойно. Исключение составляли лишь те случаи, когда начиналась вулканическая активность. На берега материков обрушивалось цунами. Ни на миг не теряя бдительности, Скотт продвигался к черному пляжу, настороженно высматривая на нем признаки жизни. Но как он ни старался, глаза уцепиться было не за что. Наконец капитан выбрался на берег. По собачьи отряхнулся и сразу заменил в оружие патроны на разрывные. Оружие, разумеется, было водонепроницаемым. С обычным на Венере долго не провоюешь. Кейн, ворча, сел и принялся спускать спасательный жилет. Скотт уже стоял на ногах и вглядывался в джунгли, что начинались в 30 метрах впереди. Стена зарослей взмывала ввысь сразу за кромкой пляжа. Ничто не могло расти на черном венерианском песке. Кроме шепота волн, мерно накатывавших на берег, не раздавалось ни звука. Флора в основном была представлена лианоподобными деревьями. Они влачили самое, что ни на есть жалкое существование. Вечно боролись друг с другом за живительную влагу. Стоило какому-нибудь растению окрепнуть, как его тотчас остервенело опутывали лозы паразиты, стремясь оказаться поближе к рассеянному солнечному свету венерианского неба. Листву в этих зарослях можно было увидеть, лишь задрав голову. Точно растрескавшиеся от времени дранки, листья создавали в 10 метрах над землей своеобразную кровлю. И если бы не эти светло-зеленые полупрозрачные пластины, подлесок был бы начисто лишен света. Куда ни глянь, всюду извиваются, перекидываются с дерева на дерево белесые усики, будто змеи или щупальца неведомого растительного спрута. Венерианская фауна также не могла похвалиться разнообразием видов. Тут были либо гигантские особи, способные прокладывать в джунглях едва ли не просеки, либо гады мелкие, ползучие, стелющиеся по земле, выживающие исключительно благодаря ядовитым железам, в основном рептилии и насекомые. Ни с теми, ни с другими встреча не сулила ничего хорошего. Наверху, среди листвы, водились твари крылатые, а внизу, в глубоких трясинах, обитали существа ужасные и человеческому уму непостижимые. «Мда, приплыли», — посетовал Скотт. «Как же я не догадался проверить моторный отсек», — сокрушенно вздохнул Кейн. «Ты бы ничего не обнаружил», — возразил капитан. «Такие мелкие дефекты без специальной аппаратуры не разглядишь». «Ладно, что случилось, то случилось, и с этим просто надо смириться. Держи противогаз под рукой. Если поблизости растут ядовитые цветы, и ветер вдруг подует в нашу сторону, мы можем разделить судьбу флитера». Скотт открыл водонепроницаемую сумку, извлек индикаторную полоску и закрепил на запястье. Посинеет полоска, значит, в воздухе яд. Его не так-то легко учуять. «Понял, сэр. Какой план?» «Хороший вопрос. Флитера нет, поэтому сигнал бедствия не послать», — задумчиво произнес Скотт и убрал мачете в висящие на поясе ножны. «Будем добираться до базы пешком. Больше ничего не остается. 12 километров — это 2 часа ходу, при условии, что сможем постоянно держаться берега и не попадем в неприятности. Если пляж упрется в утес, придется идти в обход через лес». Капитан поднес глазом монокуляр и посмотрел вдоль берега на юго-запад. «Так и есть. Вот он, чертов утес. Придется идти в обход». Ветер, свободно продувающий кроны, донес до них тошнотворно-сладкий запах. Капитану доводилось видеть джунгли с высоты птичьего полета. Как же он поразился, когда впервые взглянул на них сверху вниз. Венерианские джунгли оказались потрясающе красивы. Открывавшийся вид на россыпи радужных цветов по бледно-зеленой подложке всегда напоминал Скотту старинное покрывало, вышитое фитильками, которую он когда-то подарил Дженни. Постоянная борьба за выживание в ходе эволюции привела к появлению самых неожиданных сочетаний цветочных пигментов и ароматов. Все, чтобы привлечь крылатых переносчиков пыльцы. Скотт вспомнил границы, делившие некоторые земли на лоскуты, и пришел к мысли, что Венере в обозримом будущем это не грозит. Здешние территории еще очень долго останутся непокоренными. Люди довольствуются самодостаточным житием в подводных куполах и о большем пока не задумываются. А солдатам вольных компаний вгрызаться в континенты, чтобы создавать империи, подавно нет нужды. Они воины, они фермеры. Такое явление, как безземелье, человечество позабыло. Однако в истории все циклично. Скотт мог лишь поручиться, что на новой планете земельная проблема, если и возникнет, то отнюдь не в эпоху подводных башен. Джунгли Венеры хранили столько секретов, что Скотту не хватило бы жизни, чтобы все их постичь. Разумеется, можно было завоевывать земли с воздуха, но разве удастся закрепиться на них таким способом? Процесс освоения новых территорий длителен и мучителен, ведь джунгли и их обитатели будут отчаянно сопротивляться непрошенным захватчикам, чинить препоны на каждом шагу. Когда начнется колонизация, Скотт не знал. Но рано или поздно этот день наступит. Дикий мир обязательно укротят, вот только случится это не сегодня и не завтра. А до тех пор Венера останется местом суровым и опасным. Скотт снял китель и отжал воду. Надеяться, что одежда высохнет, бесполезно. Атмосфера на Венере очень влажная, и даже ветер тут не помощник. Брюки морщились, липли к ногам и неприятно холодили кожу. «Кейн, ты готов?» «Да, сэр. Тогда в путь». Легким и размашистым походным шагом, призванным преодолевать многие километры, они двинулись вдоль побережья, на юго-запад. Шли быстро, однако бдительности не теряли. Время от времени Скотт поглядывал на море в подзорную трубу, в надежде увидеть корабль, но тщетно. Все до единого надводные суда стояли в гавани, их готовили к битве. Впрочем, как и суда воздушные, которые загнали в ангары для модернизации устройства передачи данных. Замаскированная передача по вакуумному лучу, так, кажется, назвал командующий РИС новую разработку техников для видеофонов. Гору путники уже видели невооруженным глазом. Отвесные скалы, изъеденные выветриванием, возвышались над берегом по меньшей мере на 60 метров. У подножия утеса, иссеченного беспорядочными морскими течениями, полоса черного песка обрывалась. Утес так глубоко врезался в толщу воды, что идею обогнуть его вплавь Скотт сразу же отбросил. Ничего не оставалось, как идти лесом. Скотт оттягивал неизбежное сколь можно дольше, однако вскоре темная стена, испещренная серебристыми пятнами, преградила путь. Жестом, велев Кейну следовать за ним, капитан резко повернул направо. «Километр по джунглям равен 200 километрам по берегу», — сообщил Скотт. «Неужели так плохо, сэр? Никогда бы не подумал. Но у меня и опыта подобного нет». «Ни у кого его нет и быть не может, пока в такой переплет не угодишь. Держи ухо востро, а ствол наголо, сынок. В воду не суйся, даже если видишь дно. В пресной воде обитают мелкие, почти невидимые рыбки-вампиры. Дьявольское отродье. Если присосутся, то не пройдет и минуты, как тебе понадобится переливание крови». «Хотелось бы мне, чтобы какой-нибудь вулкан сейчас навел шороху. Обычно зверье тогда сидит тише воды, ниже травы». Добравшись до первых деревьев, Скотт остановился, чтобы найти длинную прямую лиану. И это оказалось не так-то просто. Все же он приметил подходящую, рубанул, и под ноги упал полутораметровый деревянистый стебель. Не отставая ни на шаг, Кейн следовал за капитаном в сгущающуюся мглу джунглей. «Держи ухо востро. За нами запросто может увязаться какая-нибудь тварюка», — предостерег Скотт. «Прикрывай тыл». Песок сменился белой грязью, которая в мгновение ока облепила им ноги, едва ли не до колена. Жижа под ботинками скользила, а сливавшаяся с ней трава устойчивости отнюдь не добавляла. Скотт продвигался осторожно, придерживаясь скалы по левую руку, там, где дебри не казались совсем непролазными. Но джунгли оставались джунглями, и дорогу через лианы приходилось тарить при помощи мачете. Скотт вдруг остановился, вскинул руку. В наступившей тишине хлюпнула в грязи нога Кейна. Тот послушно замер. Капитан молча указал на подножие скалы перед собой, где чернел зев норы. Он поднял камешек и бросил в отверстие. Направив оружие на логово, откуда в любой миг могла броситься какая-нибудь тварь, капитан выждал несколько минут. Тягостное затишье прерывали странные, звонко резонирующие в отдалении звуки. Будто монетки звякали в алчных ручонках гоблинов. Миг изумления сменился осознанием, что это всего-навсего капель. Влага падает с листа на лист в сырых кронах над головой. Кап-кап. Кап-кап-кап. «Кейн, можешь повернуться», — тихо приказал Скотт. «Не спускай глаз с норы, пока я не скомандую». Он взял пилота за запястье и показал, куда целиться. Затем убрал свой пистолет в кобуру. Ладонь легла на палку, которую он до сего момента держал под мышкой. Скотт прощупал грязь под ногами. Скрытые карстовые воронки и зыбучие пески в этих местах не редкость, как и ямы-ловушки, замаскированные грязевыми волками. Ничего общего с волками земного происхождения эти хищники, конечно же, не имели. Проводить параллели с Землей на Венере было совершенно бессмысленно. Фауна здесь имела столько подвидов, что черты сходства между ними в процессе эволюции практически стерлись. «Вольно!» Кейн облегченно выдохнул и взглянул на капитана. «Чья это нора?» «Откуда мне знать? Из такой что угодно может выскочить», — ответил Скотт. «Причем так быстро, что и глазом не успеешь моргнуть. И, как правило, это что угодно оказывается ядовитым». «Постой-ка, не нравится мне вот та лужа грязи. Совсем нет растительности, даже лианы отступили. Очень странно». Скотт насторожился не зря. Проплешина в джунглях – большая редкость. Лужа была круглой, 6 метров поперечней. Скотт осторожно ткнул палкой в грязь. По белой поверхности побежала легкая рябь, однако капитан, выхватив пистолет из кобуры, уже вовсю палил на опережение. «Стреляй, Кейн!» – закричал капитан. «Ну же, стреляй в гадину!» Кейн принялся стрелять, правда, наугад. Белая грязь взметнулась фонтаном и покрылась багряными пятнами. Не прекращая огня, Скотт схватил Кейна за руку и изо всех сил потащил назад. Эхо выстрела смолкло. Где-то в отдалении, в изумрудном мраке, гоблин вновь принялся пересчитывать звонкие монетки. «Прикончили», — выдохнул наконец Скотт. «Точно?» — недоверчиво спросил Кейн. «Кто это был?» «Похоже, грязевой волк. Таких надо убивать прежде, чем выберутся из ямы. Они очень проворные, дерутся до последнего вздоха». Капитан с опаской приблизился, однако смотреть оказалось не на что. Белая грязь воронки осела, следы от разрывных пуль затянулись. На поверхности виднелись лишь багровые нити, пролитые хищником крови. «В джунглях скучать не приходится», — произнес Скотт, пытаясь разрядить обстановку. Кейн криво усмехнулся и, по примеру капитана, заменил наполовину отстрельную обойму на полную. Прежде чем на отвесных стенах утеса обнаружились первые уступы, Скотту и Кейну пришлось преодолеть еще с полкилометра джунглей. Приметив место поудобнее, они полезли вверх. Раскаленный черный камень пек ладони и ступни даже через перчатки и подошвы. Не без труда, время от времени протягивая друг другу руку, они, наконец, забрались на гору и обнаружили, что все еще находится под зеленым сводом джунглей. «Половину отмахали, капитан?» «Ага. Но радоваться пока рано. Порадуемся, когда вновь окажемся на берегу. Как доберемся до базы, не забыть бы сделать пару уколов от лихорадки. Просто на всякий случай». «Вот черт!» Скотт вскинул руку. Полоска на запястье окрасилась в синий цвет. «Газ!» Быстрыми заученными движениями они надели противогазы. Скотт почувствовал легкое жжение на оголенных участках кожи, но не испугался, зная, что больно станет еще не скоро. Капитан поманил Кейна за собой и заскользил вниз по склону. Прежде чем ловко спрыгнуть, Скотт проверил палкой грязь под ногами. Затем, не мешкая, приземлился в белую липкую жижу и стал кататься в ней, стараясь измазаться с головы до пят. Без лишних раздумий Кейн проделал то же самое. Разумеется, нейтрализовать ядовитые цветочные испарения и полностью защитить кожный покров грязь не могла. Однако абсорбировать их вполне. Вывалившийся в жиже Скотт производил впечатление самое что ни на есть гротескное. Неуклюже поднявшись, он пошел в сторону берега, но через несколько шагов вынужден был остановиться. На стекла противогаза натекло грязи. Нарвав белые травы, капитан оттер их и двинулся дальше. Шли, как и прежде, сохраняя предельную бдительность. Скотт прощупал грязь под ногами буквально на каждом шагу. Несмотря на все предосторожности, капитана подвела жердь. Она вдруг переломилась, и земля ушла из-под ног. Пытаясь перенести вес, капитан машинально подался назад и успел испытать невероятное облегчение, открыв, что угодил в зыбучий песок, а не в нору волка. В следующий миг коварная липкая масса засосала ноги по колено. Скотт опрокинулся, но палки из рук не выпустил. Более того, он сумел дотянуться ею до Кейна. Чтобы увидеть хоть что-то через заляпанные стекла противогаза, Скотт, превозмогая боль, изогнул шею под неестественным углом. Тем временем Норман, схватившись за обломок жерди обеими руками, упал на живот, а ступню просунул в петлю обнаженного корня. Капитан изо всех сил держался за свой конец палки в надежде, что она не выскользнет из пальцев. Скотта засасывал все глубже, и вот тут-то помощь Кейна, послужившую капитану якорем, оказалась весьма кстати. Норман перехватил жертв, пытаясь тянуть к себе. Однако капитан помотал головой. «Прекрати». «Пускай отдохнет, чтобы крепче держать палку. Когда я соберусь с духом, начну выбираться из трясины», — подумал Скотт. «К тому же я гораздо сильнее». В сумраке позади Кейна что-то шевельнулось. Рука капитана, отпустив спасительную жертву, инстинктивно дернулась к кобуре. Герметичный корпус и односторонний затвор пистолета позволяли вести огонь в любых условиях, поэтому налипшая грязь не помешала Скотту выстрелить. В зарослях кто-то глухо повалился на землю. Капитан выждал, пока подстреленное существо не затихнет. Испуганно оглянувшись, Кейн оставил все попытки вытянуть Скотта. Он лежал ни жив, ни мертв. Когда стало ясно, что опасность миновала, выбраться оказалось не так уж и сложно. Распределив вес по поверхности трясины, Скотт, цепляясь за жерсть, без особого труда выбрался на твердую почву. Серьезно потрудиться пришлось лишь в самом конце. Ноги увязли так крепко, что, высвободив их, капитан еще минут пять лежал и пытался отдышаться. Но это уже был пустяк. Самое главное, что он выбрался. Кейн напряженно всматривался в кусты, скрывавшие неведомого зверя. Но Скотт покачал головой. Еще неизвестно, убил он это существо или только ранил. И если ранил, то насколько серьезно? Рисковать жизнью, чтобы удовлетворить любопытство? Ну уж нет. Поправив противогаз, Скотт обогнул зыбучий песок и направился к берегу. Кейн по-прежнему не отставал ни на шаг. Удача наконец-то улыбнулась им, и до пляжа они добрались без приключений. Ступив на черный песок, легли перевести дух. Индикаторная полоска показала, что ядовитого газа в воздухе больше нет. Скотт снял противогаз и глубоко вздохнул. «Спасибо, Кейн», — сказал капитан. «Предлагаю окунуться. Надо смыть грязищу. Только держись берега. Нет-нет, не раздевайся, времени в обрез». Грязь липла, как клей, а черный песок царапал точно пемза. Несмотря на спартанские условия, Скотт, проведя несколько минут в волнах прибоя, почувствовал себя значительно лучше. Кейн, отмывшись раньше, уже дожидался на берегу. И вскоре они снова шли на юго-запад. Час спустя самолет, выполнявший испытательный полет, заметил их и передал координаты на базу. Вскоре за ними примчался флитер. Скотт по достоинству оценил щедрость пилота, сразу же угостившего его крепким вискипласом. «Собачья жизнь! Как тут не выпить?» — воскликнул капитан и передал фляжку Кейну. Спустя несколько минут впереди показались укрепления военно-морской базы, окаймлевшие акваторию порта. Как невелика была эта гавань, она едва вмещала флот компании «Дон». Скотт одобрительно отметил про себя, что подготовка идет полным ходом. Флитер обогнул волнорез и устремился к пристани. Едва слышный гул двигателя стих, фонарь кабины отъехал назад. Скотт выбрался наружу и подозвал ординарца. «Что прикажете, сэр?» «Мы были в джунглях. Проследите, чтобы рядовой Кейн получил все необходимое». Солдат сложил было губы трубочкой, чтобы сочувственно присвистнуть, однако звука не последовало. «Дисциплина». Отдав честь, ординарец поспешил на помощь выбиравшимся из флитера Кейн. Скотт поспешил отправиться по своим делам. Стоило капитану отвернуться, как вокруг Нормана начали собираться наемники. Доносились изумленные возгласы. Сослуживцы, узнав, в какой переплет угодили вновь прибывшие, реагировали бурно. Скотт незаметно кивнул. Кажется, в вольной компании «Дун» достойное пополнение. Из парня может выйти толк. При условии, что у него не сдадут нервы при первом же артиллерийском обстреле. Только в бою можно проверить новобранца на прочность. Перед сражением гайки дисциплины закручиваются до предела. И если резьба сорвется... Что ж, это человеческий фактор. Военные психологи всегда стремятся его укоротить, но не всегда у них получается. Скотт направился прямиком к себе. Едва переступив порог, он включил видеофон и связался с командующим. На экране возникло морщинистое, загрубевшее своей неизменной решительности, лицо Риза. «Капитан Скотт прибыл в ваше распоряжение, сэр!» «Что у вас там стряслось?» — пристально посмотрел на него Риз. «Флитер приказал долго жить. Пришлось возвращаться на своих двоих». Командующий тихо вознес хвалу каким-то личным богам, а затем произнес уже громче. «Капитан, рад тебя видеть в строю. Травмы?» «Нет, сэр. Пилот тоже цел и невредим. Как только приведу себя в порядок, буду готов незамедлительно вернуться к обязанностям». «Лучше передохни и набери сил. Сделай процедуры, хуже точно не будет. У нас тут все и так идет, как по маслу. Кстати, поздравляю, ты отлично заговорил Мендесу зубы. На такую сделку я даже не рассчитывал. Потолковал с ним недавно, обсуждали слияние армий. Ладно, об этом позже, а пока ты свободен. Отдохни и принимайся за контрольный осмотр». «Есть, сэр». Риз отключился, а Скотт повернулся к своему ординарцу. «Привет, Брикс. Помоги-ка мне с одежкой. Кажется, без ножниц не обойдись». «Рад вашему возвращению, сэр». «Думаю, мы справимся и без холодного оружия», — ответил Брикс, и его толстые пальцы, на удивление ловко, принялись расстегивать застежки молнии. «Джунгли? А разве похоже, будто я витал в облаках на самолете?» — скривился в ухмылке Скотт. «Вовсе нет, сэр». Брикс — матерый пес. Про таких, как он, говорят, старые солдаты не умирают, они медленно увядают. Брикса хотели отправить в отставку еще 10 лет назад, но он наотрез отказался. Для старых солдат всегда находилось теплое местечко. Даже для тех, кто всю жизнь только делал, что воевал. Одни становились техниками, другие инструкторами, а такие, как Брикс, ординарцами. Форт вольной компании был их единственным домом. О жизни под куполом и речи быть не могло. Безделье – верная смерть ветерану. Брикс прослужил весь срок простым пехотинцем. Звезд с неба на погоны не наловил. И про стратегию и боевые технические средства слышал только краем уха. Но он был вольным компаньоном до мозга костей. 40 лет службы, 25 из которых он провел, активно участвуя в боевых действиях. 60 с лишним лет от роду, этот коренастый ветеран с уродливой сеткой шрамов на лице передвигался под тяжестью пережитого сутулись. Точно дряхлый медведь. Ладно, с застежками разобрались. Брикс, будь любезен, подготовь душ. Брикс проковылял к выходу. Капитан, отлепив от тела и сбросив с себя грязную насквозь мокрую одежду, последовал за ординарцем. Скотт с наслаждением встал под жалящие струи. Сперва его обдал горячий поток мыльного раствора. Затем алкомикс. А напоследок был контрастный душ. На этом расслабляющие процедуры не закончились. Правда, далее капитан без помощника было уже не обойтись. Скотт улегся на массажный стол и полностью расслабился. Брикс закапал воспаленные глаза успокаивающий раствор и ловко, не жалея сил, размял тело. Могучее сочетание остеопатического массажа и мануальной терапии под светом восстанавливающих ламп вкупе с комплексом уколов, убирающих токсины усталости, сделали свое дело. Когда ординарец закончил, Скотт уже пребывал в добром здравии, ясном сознании и жаждал вернуться к исполнению обязанностей. Брикс принес новый комплект формы. «Сэр, старый я почищу. Таким добром не разбрасываются». «Брикс, не дури. Ее невозможно очистить», — попытался уразумить его Скотт, натягивая майку. «Это же венерианская грязь. Хотя, как знаешь, мне мундир больше не понадобится». Пальцы ординарца, застегивающие на Скотте китель, на мгновение замерли, а затем заработали с прежней скоростью. «Даже так, сэр?» — спросил Брикс. «Именно так, и не иначе. Подаю в отставку». «Приметили другую компанию, сэр?» «Полегче, Брикс», — буркнул Скотт. «Не будет другой компании. «А как бы ты поступил, если бы я и в самом деле решил переметнуться?» «Отдал под трибунал, чтобы меня расстреляли на рассвете?» «Ну что вы, сэр, как можно? Я бы просто сделал для себя отметочку, что вы спятили». «Одному Богу известно, как я еще терплю тебя», — хмыкнул Скотт. «В твоей черепушке местечко для новых идей найдется? А то порой мне кажется, что ты не человек, а прям-таки квинтэссенция догматизма». «Не исключено, сэр», — кивнул Брикс. «Когда человек столько лет придерживается одних и тех же жизненных правил, которые еще и на практике работают, он волей-неволей становится догматиком». 40 лет — срок немалый. А сколько служу я?» «Около 12». «Ваша карьера стремительно идет в гору, капитан. Не успеете оглянуться, как станете командующим». «Твоими бы устами. А кроме вас, сэр, и некому. Вы первый на очереди на место командующего Риза». «Так-то оно так. Вот только я ухожу из компании Дун», — сказал Скотт. «Брикс, это строго между нами. Приказываю помалкивать». «Даже представить себе не могу. Куда же вам податься, кроме как в другую компанию?» — проворчал ординарец. «О башнях слышал когда-нибудь?» «Конечно, слышал», — позволил себе пренебрежительно фыркнуть Брикс. «Отличное место, чтобы покутить. Но жить там...» «Вот именно жить там я и собираюсь. В Монтане». «Башни, как вы знаете, построены машинами, и не было в этом ничего достойного уважения. А вот крепости возводились из пластика, причем замешанного на крови таких, как я. Лично участвовал в создании базы Дун. Пока техники работали, мы сдерживали джунгли. 8 месяцев кряду. Ни дня без боевой тревоги, сэр. А ведь боев без жертв не бывает. Земляной вал да огневая поддержка кораблей — вот и все, чем мы располагали. Ни на час не могли расслабиться. Вот это была война, капитан. Всем воинам война». Скотт вытянул ноги, чтобы Брикс зашнуровал берцы. «Да, Брикс, знаю, это была чертовски хорошая война», — проговорил капитан, глядя сверху вниз на седые кучерявые волосы, через которые проглядывала темная кожа. «Мало знать, надо воочию видеть. Я там был и все видел. Первым делом, при помощи динамита, мы расчистили место, а затем насыпали вал полукругом. Пока мы удерживали позицию, техники спешно возводили позади нас пластиковые стены. Оружие и боеприпасы подвозили на баржах. С воды нас прикрывали лингеры. Снаряды свистели прямо над головой. Однако это ничуть не пугало, а наоборот подбадривало. Ведь мы понимали, пока корабли ведут заградительный огонь, у нас все в порядке. Но не могли же линкоры палить без перерыва, верно? Когда пушки смолкали, обитатели джунглей пытались взять реванш. Шли на прорыв. Воздух так и пропитался запахом крови, что привлекал наших врагов еще многие месяцы спустя. Но вы же удержали позиции? Разумеется. Нами командовал сам Эдисон Дун. Свою компанию он собрал за несколько лет до этих событий. Мы сражались с ним плечом к плечу ради того, чтобы у компании появилась собственная база. Кстати говоря, он тогда спас мне жизнь. В общем, базу мы построили. Точнее, техники построили. Не забыть мне той секунды, когда со стены позади меня пальнула первая большая пушка. Конечно, работа оставалась еще не початый край. Однако главный рубеж мы преодолели. Этот разорвавшийся в джунглях снаряд яснее ясно дал нам понять, что кровь мы проливали не зря. «Брикс, ты рассуждаешь, как будто у тебя есть право собственности на эту базу», — усмехнулся Скотт. Ординарец озадаченно взглянул на капитана. «При чем тут право собственности? База? Капитан, дело вовсе не в базе, она одна из многих. Тут кое-что большее. Боюсь, не смогу подобрать слов. Любоваться флотом, видеть новобранцев, принимающих присягу, поднимать старые добрые тосты на пирушках, знать, что...» Брикс вдруг сконфузился и умолк. «Ты ведь на самом деле не знаешь, Брикс», — поддел его Скотт. «Сэр!» «Не знаешь, ради чего сам здесь остался? Не веришь, что я намерен уйти? Но ты задумайся!» На это Брикс лишь пожал плечами. «Что тут думать, капитан? Мы солдаты компании Дун. А солдаты компании Дун должны служить в форте Дун. Куда уж проще!» «И какое все это будет иметь значение, скажем, через пару веков?» «Наверное, никакого. Только это не нашего ума дело, капитан. Мы вольные компаньоны и точка». Скотт мог бы с легкостью продемонстрировать Бриксу бреши в его аргументации, но не стал. Какой толк? Капитан поднялся, и ординарец смахнул с его кителя невидимую пылинку. «Сэр, теперь вы в полной боевой готовности». «Спасибо, Брикс. Ты, главное, не переживай. Впереди меня ждет еще одна битва, пускай последняя. Но без разодранного кителя на память я тебя не оставлю». Улыбающийся ординарец отдал честь, а Скотт, отдохнувший и посвежевший, в приподнятом настроении, отправился на службу. На его губах блуждала сардоническая улыбка. Внутренне капитан подсмеялся над старым ординарцем и его заблуждениями, которые прежде он обязательно принял бы близко к сердцу. Разумеется, недооценивать жертву тех людей, кто костьми лег, чтобы возвести форт Дун, ни в коем случае нельзя. Однако стоит ли придавать этому историческому событию такую значимость и создавать на этом фундаменте традицию? Что такого особенного в этой крепости? Через несколько веков она будет никому не нужна. Пережиток прошлого, да и только. Пока что цивилизация вынуждена терпеть военную силу, но в будущем, когда в умах произойдет окончательный сдвиг, для солдата в этом мире места не останется. В чем смысл воинских традиций? В чем польза? Чувство привязанности к тем или иным обычаям должно быть оправдано вескими причинами. Вольные компаньоны всегда сражались упорно и ожесточенно, проявляя немыслимую доблесть. Но для чего? Для того, чтобы в конце концов уничтожить самих себя? У современного человека почти не осталось мотивации, которые некогда побуждали его древнего предка брать в руки оружие. Так в чем же польза воинских традиций? Вскоре огни военно-морских баз по всей Венере погаснут и уже не зажгутся снова. По крайней мере, в ближайшие 100 000 лет уж точно. Глава 5. И вот мы здесь. Принял нас сумрак поля брани, в котором эхом раздаются до сих пор призывы к битве тех глупцов, что жизнь отдали на заклание невежеству воинственных башков. Военно-морские базы вольных компаний были полностью автономны. Все в них подчинялось в первую очередь нуждам военным, а затем уже социальным. Поскольку тактика глухой осады крепостей себя практически изжила, отпала и надобность в развитии сельского хозяйства. Продовольствием наемников снабжали башни, доставляя груз надводным и воздушным путем. Однако военное производство продолжало совершенствоваться и играло одну из ключевых ролей в жизни каждой компании. А особая роль отводилась специалистам как в области экспериментальной физики, так и в области точечной сварки. Поскольку ни одна война не обходилась без потерь, труд техников был всегда востребован. Они содержали оружие в боеспособном состоянии и постоянно стремились его улучшить. В том же темпе, в каком наращивалось вооружение, разрабатывались и новые стратегии. Психологические приемы на войне никто не отменял. Случалось так, что сильный флот капитулировал только при виде численно превосходящего противника. Скотт отыскал доки Бьена, где тот контролировал спуск новой субмарины на воду. «Салют, командор», — сказал Скотт. «Совершай обход. Компанию составишь?» «Делать все равно особенно нечего», — пожал плечами Бьен. Судя по хмурому выражению лица, он все еще злился на капитана. «Что ж, в любой непонятной ситуации следуй распорядку дня. Эту лодку, как я понимаю, мы достроили как раз вовремя». «Ага», — отозвался Бьен, и не сумел скрыть удовольствие, когда навехонькая субмарина заскользила по стапелям. Она шумным всплеском вошла в воду и мерно закачалась на волнах. От этого зрелища у Скотта участился пульс. Капитан окинул взглядом дюжину серо-зеленых величественных линкоров из плакированной стали, что стояли на якоре неподалеку от верфи. Каждый был оснащен газоотбойниками и катапультами для запуска планеров. Однако сами складные самолеты ждали своего часа в укромном месте. На флангах, точно поджарые волки, стояли быстроходные эсминцы. Имелось также два авианосца, укомплектованные планерами и фликерами, несколько торпедных катеров и один монитор под названием «Армагеддон». Это был низкобортный броненосный корабль с мощным артиллерийским вооружением и очень малой скоростью хода. Потопить такого монстра могло только прямое попадание, однако добиться его было бы непросто. Неуязвимость имела свою цену. Мониторы обладали множеством недостатков, к примеру, тихоходность. Из-за своей неспешности эти махины появлялись в поле зрения только на исходе сражения. Как и все мониторы, Армагеддон был сконструирован таким образом, что над водой возвышалась лишь бронированная полусфера, вмещающая в себя артиллерийское орудие особо крупного калибра. Если бы не купол боевой башни, монитор запросто можно было бы принять за рассекающего волны горбатого кита. Трюм состоял из нескольких отделений, которые в свою очередь делились на отсеки. У монитора имелось несколько аварийных двигателей, поэтому судьба печально известного ровера ему не грозила. Отказ главного двигателя отнюдь не означал гибели корабля. Скорее наоборот, все враждебное начинало гибнуть в радиусе досягаемости этого подраненного динозавра. Ведь если чудищу отрубить голову, какое-то время оно еще будет крушить все вокруг когтистыми лапами и мощным хвостом. Тяжелая артиллерия с лихвой компенсировала маневренность, однако вопрос, как доставить эту махину на место сражения, оставался открытым. Монитор передвигался очень уж медленно. Бой по-прежнему намечается над Венерианской впадиной. «Да, все идет к тому», — кивнул Бьен. «Ныряющие дьяволы уже направляются к башне Монтана. Рассчитываем встретить их над впадиной». «Время че?» «Полночь». Скотт прикрыл глаза и попытался визуализировать перемещение флотилии дьяволов на карте, которую он знал как свои пять пальцев. Схема, представшая внутреннему взору капитана, надежд не вселяла. Скотт надеялся перехватить дьяволов неподалеку от какого-нибудь архипелага, чтобы замаскировать монитор под островок, но все шло к тому, что сражаться придется вдали от суши. Очень жаль, ведь дьяволы, недавно объединившись с легионом Убрайана, стали сильны как никогда. Даже с поддержкой Мендеса предугадать исход битвы было невозможно. Переломить ситуацию мог только Армагеддон. «А что если?» – начал было Скотт и сам себя осадил. «Нет, это невозможно. Что именно?» «Замаскировать Армагеддон. Завидев приближающийся монитор, дьяволы оперативно передислоцируются, и наши посудни за ними нипочем не угнаться. Но если бы удалось обмануть врага...» «Но монитор и так закамуфлирован. Я не окраски. Какого бы цвета он ни был, его даже слепой приметит. Меня посетила безумная идея – замаскировать монитор под остров или мертвого кита. Слишком уж эта карета длинная, чтобы принять его за кита. А плавающий остров выглядит и того подозрительней». «Твоя правда. Как бы протащить Армагеддон в гущу сражения и не перепугать врага?» «Постой-ка. Ведь мониторы имеют дурную привычку опрокидываться, верно?» «Ага. Если на больших волнах бронебашня перевесит, монитор окажется кверху днищи. Не самая светлая мысль, капитан. Перевернувшийся монитор не боеспособен». В запавших глазах Бьена сверкнула издевка. Скотт на это лишь усмехнулся. «Ладно, пойдем проверим, как идет подготовка». Флот пребывал в полной боевой готовности. Скотт и Бьен прошли в ремонтный цех. На стапелях стояло несколько новых кораблей. К началу операции их достроить уже не успевали. Скотт с Бьеном направились в лабораторию, но и там все оказалось в порядке. Отлаженная военная машина работала как часы. В конце обхода Скотту пришла идея. Он велел Бьену продолжать подготовку к сражению, а сам отправился разыскивать командующего. Тот оказался у себя в кабинете. Когда капитан переступил порог, Рис щелкнул тумблером видеофона, отключая вакуумный луч. «Мендес», — пояснил Рис, — «говорит, его флотилия встретится с нашей в 150 километрах от побережья. И, естественно, сразу же перейдет под наше командование». «Хороший малый этот Мендес, но что-то я не доверяю ему». «Думаете, он ведет двойную игру, сэр?» Рис пренебрежительно фыркнул. «Нет, Мендес условий сделки не нарушит. Ведь Брут достопоченный человек. Он создает впечатление союзника очень даже надежного. Однако слепо полагаться на него я бы не стал. Как идет подготовка?» «Очень хорошо, сэр. У меня есть кое-какие идеи насчет Армагеддона». «Я весь внимание», — с готовностью отозвался Рис. Аж мозги вывихнул, гадая, как бы доставить треклятую лохань к месту боя и при этом не спугнуть дьяволов. «А как насчет маскировки?» «Это же монитор. Ни с чем другим его спутать невозможно. Разве можно замаскировать такое чудо техники?» «Можно. Надо всего лишь создать видимость, будто он выведен из строя». Рис откинулся на спинку кресла и заинтересованно посмотрел на капитана. «Так, давай поподробнее, не томи». «Взгляните сюда, сэр». Капитан набросал стилусом на планшете весьма кстати оказавшимся под рукой контуры монитора. «У надводной части Армагеддона форма купола. Подводная, хоть и схожа с ней, имеет свои отличительные особенности. В основном из-за киля. Почему бы нам не замаскировать палубу монитора под его днище? Изобразим киль и все остальное. Чтобы у дьявола создалось впечатление, будто наш монитор опрокинулся». «А это идея. Думаю, подозрений не возникнет. Все прекрасно знают, что в бою мониторы опрокидываются. Увидев дрейфующий к ним перевернутый монитор, дьяволы решат, что опасности нет. Корабль уже выведен из строя». «Безумие», — хмыкнул Рис. «Но вот такие вот безумные идеи обычно решают исход битв». Командующий включил видеофон и приказал незамедлительно действовать. «Все ясно? Хорошо. Как только погрузите на борт Армагеддона необходимые материалы и оборудование, сразу выходите в море. Времени в обрез. Замаскируйте монитор по пути к Венерианской впадине. Еще раз повторяю. На работу в доке нет времени. Незамедлительно отправляйтесь. Если эскадра оторвется от вас, то к началу сражения вам уже не успеть». Рис разорвал соединение, и его покрытое шрамами грубое лицо исказило ухмылка. «Надеюсь, сработает. Поживем, увидим». Он щелкнул пальцами и прибавил. «Чуть не забыл. А что там с племянничком президента Кросби? Как бишь его? Кейн. Вы ведь вместе были, когда произошла авария. Я все гадаю, правильно ли сделал, что согласился принять Нормана в наши ряды. Курс молодого бойца еще никому не навредил. Как парень проявил себя в джунглях?» «Очень даже неплохо», — сказал Скотт. «Я понаблюдал за ним и могу сказать, из него выйдет толк». Рис пристально посмотрел на капитана и спросил. «А что с дисциплиной?» «Мне почудилось, будто есть брешь. Если честно, даже пожаловаться не на что». «Что ж, может быть, мне и вправду показалось. Шайка Старлинга не лучше начала воинской карьеры. В особенности для юного и неокрепшего ума. Кстати, раз уж мы заговорили о Старлинге. Мендес был в курсе слухов о его заигрывании с ядерной энергией?» «Нет, сэр. Похоже, Старлинг, если и мутит воду, делает это весьма осторожно». «Ничего. После сражения мы быстренько выведем его на чистую воду. На такие вещи нельзя смотреть сквозь пальцы. Землю мы уже потеряли, не ровен час погубим и Венеру. Хорошая, однако, была планета. И мы чудом выжили. Если подобное случится еще раз, человечеству точно каюк». «Не думаю, что стоит опасаться повторения. Все-таки Земля погибла из-за ряда техногенных катастроф, случившихся на крупных атомных электростанциях. Вероятно, Старлинг разжился зарядами для тактического оружия, не более того». Скорее всего, так и есть. Планету ему взорвать вряд ли удастся. Но закон есть закон. Никакой ядерной энергии на Венере. Скотт согласно кивнул. «Ладно, закончили», — сказал Рис, жестом отпуская капитана. «Попутного ветра и ясного неба над головой». Воспринять последнее иначе, как с иронией, было невозможно. Чистого неба на этой планете никто никогда не видел. Поужинав, Скотт вернулся к себе, чтобы перекурить и немного отдохнуть. Отмахнувшись от предложения сделать массаж, капитан отправил ординарца за свежим табаком на продовольственный склад. «Убедитесь, что это действительно 20 звезд», — напутствовал Скотт. «Курить выращенное на гидропонике сено я не стану». «Сэр, я знаю, что вы предпочитаете, и в табаке разбираюсь», — отозвался явно обиженный Бриггс и удалился. Скотт уселся в релаксатор и вздохнул. Время Че в полночь. Грядет последняя битва. Весь день капитана не оставляла мысль, что сегодня свой долг он выполняет в последний раз. Мысли Скотта вернулись к башне Монтана. Он заново переживал те неземные минуты с Айлин на окутанной облаками вершине Олимпа. Скотт с удивлением осознал, что не может припомнить черты ее лица. Имел ли ее внешний вид хоть какое-то значение? Быть может, Айлин – символ? И все-таки она прекрасна. Айлин обладала особенной красотой, отличной от красоты Джины. Скотт глянул на фоторамку с цветным трехмерным портретом Джины на столе, затем наклонился и нажал крошечную кнопку. В глубинах фоторамки вспыхнула голограмма. Ожившая девушка подарила капитану белоснежную улыбку. В комнате зазвучал ее мягкий голос. «Казалось, Джина где-то здесь, рядом». «Привет, Брайан», — зазвучала запись. «Хотела бы я сейчас быть с тобой рядом». «А вот тебе подарочек». Голограмма послала капитану воздушный поцелуй и погасла. Скотт снова вздохнул. С Джиной было удобно. Но, черт возьми, она не хотела меняться. Вероятно, даже не могла. Айлин тоже отличалась консервативным мышлением, причем в не меньшей степени. Однако она олицетворяла собой ту жизнь, что бурлила в башнях. Ту самую жизнь, которой всегда и в особенности теперь так тянула Скотта. Айлин жила искусственной жизнью, но самообману не предавалась. Сознавала, что ее ценности ложны. В отличие от вольных компаньонов, она хотя бы не притворялась, что ее идеалы достойны самопожертвования. Скотт задумался о Бриксе. Старый ординарец чтил память солдат, погибших при строительстве Форта Дун. Все это чертовски много значило для старика. Но ведь он никогда не задавался вопросом, во имя чего? Во имя чего гибли его сослуживцы? Зачем вообще нужно было строить эту крепость? Старик ответил бы, не задумываясь. Для войны. Вот только есть ли у войны будущее? Нельзя посвящать жизнь чему-то, во что не веришь. Нельзя отстаивать идеалы и умирать за них, не сознавая пользы от своей жертвы. Поливая семена собственной кровью, каждый имеет право видеть, как всходит его цветок. Но алый цветок Марса отцвел давным-давно. Точь-в-точь, как в старинном стихотворении. Вот истина. Все остальное ложь. Цветок, отцветший, вновь не расцветет. Такова суровая правда жизни, однако вольные компаньоны слепо притворяются, будто их цветок, как и прежде, продолжает пылать алым. Солдаты отказывались признать, что у цветка уже иссохли самые корни. Он едва ли способен принять жертвенную кровь, проливающуюся, чтобы утолить его бессмысленную жажду. Между тем в башнях появлялись новые всходы и раскрывались новые бутоны. Тогда как некогда процветавшие могущественные вольные компании медленно, но верно увидали. Человечество переживало зимний, последний цикл сезона цветения. И на смену прежним цветам уже пробивались ростки сезона грядущего. Нетерпимые, они алкали жизнь и были готовы высосать из подгнивающей розы войны последние живительные соки. Несмотря на это, наемники, защищавшие подводные башни, предпочитали делать вид, будто все идет своим чередом. С гримасой отвращения Скотт сказал себе: «Меня окружают слепцы и глупцы. В первую очередь я человек, а уж потом солдат. Всякий человек по природе своей должен быть верен гедонистической морали, независимо от того, отвечает ли конкретная цивилизация его ожиданиям или нет». Скотт не отождествлял себя с подводным миром башен. Ассимилироваться? Нет, он не смог бы. Культура обитателей башен-куполов была ему чужда. Вместо этого Скотт намеревался раствориться в кипучей хедонистской пене, венчающей жизнь каждого общества, так или иначе стремящегося к благополучию. По крайней мере, с Айлин он попытается обрести счастье и, наконец-то, перестанет горько насмехаться над самим собой. Перестанет насмехаться над своими душевными слабостями, которых прежде он признавать не желал. Айлин не поддавалась самообману. Она родилась слишком умной, и это было ее проклятием. «Похоже, из нас получится отличная пара», — заключил Скотт. Скотт поднял взор на вошедшего в комнату Бьена. Под бронзовым загаром на мрачной физиономии командира пылали лихорадочные красные пятна. Взгляд из-под тяжелых век не сулил ничего хорошего. Бьен резко закрыл за собой дверь и уставился на Скотта. Раскачиваясь на каблуках, командир вдруг назвал капитана словом, за которое в былые времена он запросто мог поплатиться жизнью. Скотт взвился на ноги. Холодное бешенство скрутило внутренности тугим узлом. И тем не менее ответил он предельно спокойно: «Бьен, ты пьян. Убирайся к себе». «Конечно, я пьян. Любишь, значит, командовать направо и налево. Ты, лживый оловянный солдатик. Это ж надо, а? Не дать мне левый фланг эскадры. Капитан Брайан, мать твою, Скотт, я сыт по горло этим дерьмом». «Не будь идиотом. У нас личная неприязнь, но к делам компании она не имеет никакого отношения. Я рекомендовал тебя командующему, но он...» «Лжешь!» — вскричал Бьен, продолжая раскачиваться на пятках. «Меня от одного твоего вида блевать тянет!» Скотт побледнел, отчего шрам на щеке залил ярче. Бьен надвигался на капитана. Командор был не так уж и пьян, как показалось Скотту вначале. Действовал он вполне уверенно. Бьен ударил в зубы. Череп капитана пронзила мучительная боль. Размах рук Скотта не шел ни в какое сравнение с размахом долговязого командора. Однако при следующем выпаде Бьена капитан сумел уклониться и нанести точный сокрушительный хук в челюсть. Бьена отбросил назад. Врезавшись в стену, он съехал на пол, голова упала на грудь. Растирая костяшки пальцев, Скотт опустился на колени и быстро осмотрел поверженного противника. Нокаут. Что ж, сам напросился. На пороге появился Брикс. Увидев лежащего Бьена, он ничуть не удивился. Ординарец пересек комнату и начал наполнять Хью-Мидер купленным табаком. Скотт, глядя на своего образцового ординарца, едва не засмеялся. «Брикс». «Да, сэр». «Несчастный случай. Командор Бьен слегка набрался, поскользнулся и ударился подбородком. Приведешь его в чувство, ладно?» «Охотно, сэр». Брикс подошел к Бьену и взвалил его на мускулистые плечи. «Время чеф полночь. К этому времени командор должен протрезреть и взойти на борт штабного корабля «Кремень». Сможешь устроить?» «Разумеется, сэр». Брикс вынес Бьена из комнаты. Скотт вернулся в релаксатор и набил трубку. «Следовало бы, конечно, запереть Бьена, но в таком случае грош цена, собственным словам. Нет, личные дела с делами компании мешать нельзя. Несмотря на скверный характер, Бьен начальник, каких еще поискать?» «Надеюсь, дьявол и отстрелит Бьена его бедовую похмельную башку», — мелькнула у Скотта мысль. Спустя некоторое время он выбил из трубки пепел и отправился на заключительную проверку. В полночь эскадра снялась с якоря. На рассвете флот Дуна подошел к Венерианской впадине. К нему присоединились корабли банды Мендеса, 7 линкоров, крейсеры всех мастей, эсминцы и один авианосец. Монитора у Мендеса не было. 2 месяца назад судно перевернулось и теперь стояло на ремонте. Объединенная флотилия двигалась полумесяцем. Корабль «Кремень» под командованием Скотта возглавлял левый фланг, в который входили «Аркебуза», «Стрела», «Мизеркордия» и все линкоры Дуна. Бок о бок с ними шли 2 союзнических линкора – «Наваха» и «Зуни». Последним командовал сам Мендес. Также Скотту подчинялся один из авианосцев, остальные располагались на правом фланге. Бок о бок с линкорами шли малые быстроходные суда. В центре эскадры двигались 4 линкора «Дуна» – «Арбалет», «Пика», «Митрализа», «Булава», а также 3 линкора «Мендеса». Командующий Рис стоял на мостике флагмана «Копье» и руководил операцией. Замаскированный «Армагеддон», скрытый от глаз туманом, героически пыхтел где-то далеко позади. Скотт находился в рубке. За пультами управления сидели 6 вахтенных офицеров, готовых в любой момент приступить к выполнению приказа. В грохоте сражения докричаться до подчиненных порой было совершенно невозможно. Поэтому Скотт имел на груди петличный микрофон, а его помощники пользовались головными телефонами. Капитан обвел взглядом приборной панели экрана видеофона, располагавшийся перед ним полукругом, и спросил. «Есть какие-нибудь новости от планеристов?» «Нет, сэр». «Соедините меня с отрядом планеристов». Один из экранов вспыхнул и явил лицо командира воздушной разведки. «Доложите обстановку». «Докладывать пока нечего, капитан. Хотя погодите». Раздался отдаленный гром. Датчики засекли вакуумный луч. Прямо над нами. «Вражеские планеры в облаках?» «Судя по всему, да. Но источник уже вне зоны досягаемости. Мы его потеряли». «Попробуйте снова найти». Перехватить вражеский канал связи дорогого стоило, но сделать это было не так-то просто. Обнаружить моторный самолет в облаках легко, а вот планер... Способ заключался в том, чтобы сфокусировать датчик на информационном луче противника. Но это все равно, что иголку в стоке сена искать. Хорошо еще, что на планеры не цепляли бомб. «Сэр, входящий. Один из наших планеристов». Перед Скоттом засветился другой экран. «Докладывает пилот, сэр. Враг обнаружен». «Отлично. Переключи внешнюю камеру на ночной режим. В каком секторе противник?» «VD-870, северо-запад, 21». «Соедините меня с командующим Ризом и командором Гиром по вакуумному лучу», — скомандовал микрофон Скотт. «И командующего Мендеса подключите». Зажглись еще 3 экрана с лицами офицеров. «Дайте трансляцию с планера». Где-то в облаках над Венерианской впадиной летательный аппарат заложил дугу, и на внешней камере включился прибор ночного видения. Он преобразовал инфракрасные лучи в видимый свет. Облачная муть растаяла, и глазам высших офицеров предстала вражеская армада, боевым строем бороздящее море. Скотт даже вспомнил название кораблей противника. «Орион», «Сириус», «Вега», «Полярис». А вот и малые суда. Их довольно много. Картинка с камеры пилота пропала. «Они могут задавить нас числом», — сказал Рис. «Командующий Мендес, ваши приборы обнаружения субмарин в деле?» «Разумеется». «Угроз пока не обнаружено». «Если глаза меня не обманывают, то сражение начнется через полчаса». «Уверен, враг тоже нас обнаружил», — сказал Скотт. «Принято. До связи», — отозвался Рис. Экраны погасли. Скотт откинулся в капитанском кресле, продолжая напряженно размышлять. Ничего не оставалось, как ждать и быть готовым к любым неожиданностям. «Орион» и «Вега» были самыми крупными линкорами ныряющих дьяволов. Ни один корабль флотилии Дуна или Мендеса не шел в сравнении с ними. Командующий Флинн, несомненно, находился на борту Ориона. У дьяволов имелся монитор, однако инфракрасный сканер планера его пока не засек. Скотт очень надеялся, что это чудовище к началу сражения не поспеет. Но даже без монитора противник имел подавляющее надводное превосходство. Не говоря уже о доминировании под водой. Приборы субмарин Мендеса, если и смогут повысить шансы союзников на победу, то явно недостаточно. «Монитор способен сыграть решающую роль», — подумал Скотт. «Пушки Армагеддона — наш последний довод». Однако замаскированный монитор, взрезая волны, тащился где-то далеко позади основной флотилии. На одном из экранов появилось бесстрастное лицо командира. Он походил на робота, запрограммированного на беспрекословное выполнение приказов. Личную неприязнь Бьен на время забыл. Что тут скажешь? Долгие годы муштры. Собственно, ничего другого Скотт, принимая звонок командира, и не ожидал. Голос капитана также не выражал никаких эмоций. «Капитан, флитеры в полной боевой готовности. Через 15 минут спускай на воду и передай мои указания флитерам левого фланга». «Принято». Воцарилась тишина, однако длилась она недолго. Прогремел взрыв. Скотт встрепенулся и с решимостью воззарился на экраны, готовый отдавать приказы. На экране перед капитаном появилось новое лицо. «Дьяволы открыли огонь! Пристреливаются! Должно быть где-то над нами вражеские планеры! Засечь не получается!» «Личный состав в укрытии! Дайте пробный залп и возвращайтесь в строй! Свяжитесь с пилотами наших планеров!» Началось. Канонада будет грохотать до тех пор, пока одна из компаний не капитулирует. От командующего Риза поступил сигнал присоединиться к конференции. «Какие будут распоряжения, сэр?» «Не давайте дьяволам расслабиться. Изматывайте их. Это самое большое, на что мы пока способны. Боевой ордер P-8. Мы переключили акустические детекторы в режим демодуляции высокочастотного сигнала и засекли 3 вражеские субмарины. Ограничьте диапазон частот, чтобы исключить обнаружение наших собственных подлодок. Уже сделали, но проблема в том, что по мере своего продвижения враг сбрасывает глубинные заряды, создающие защитное магнитное поле. Сейчас свяжусь с командующим нашим подводным флотом», — пообещал Рис. Скотт все прислушивался к нарастающему яростному грохоту, но характерный хлопок тепловых лучей к своему облегчению пока не различал. По-видимому, вражеские корабли еще не подобрались достаточно близко. Дальность лазерного оружия оставляла желать лучшего. Надежностью лазеры тоже не отличались. Однако мощи такому оружию было не занимать. Чтобы выстрелить тепловым лучом, требовалось выждать определенное время, пока лазерная пушка нагреется. Предотвратить катастрофу можно было одним единственным способом. Метким выстрелом в объектив орудия. «У нас потери, сэр. Прямое попадание в борт эсминца «Штык». Степень повреждения? Пока могу сказать лишь, что корабль в строю. Подробный рапорт будет чуть-чуть позже». Немного погодя на связь по вакуумному лучу вышел пилот планера. «Сэр, есть попадание в Полярис. Включай ночное видение». На экране перед капитаном возник линкор ныряющих дьяволов. Часть судовых надстроек снесло взрывом, однако сам корабль выглядел боеспособным. Скотт кивнул, и хотя клубившийся туман не позволял видеть происходящее полностью, сомневаться в том, что обе флотилии вошли в зону эффективной стрельбы, не приходилось. Гром орудийных выстрелов все нарастал. Плохая видимость, вкупе с яростными венерианскими ветрами, не позволяла просчитать траекторию полета. Однако артиллерийские снаряды, во многом благодаря таланту наводчиков, свою цель все же находили. Кремень содрогнулся от удара и задрожал. Скотт с мрачной решимостью кивнул своим мыслям. Вот и он в бою. Скотт находится в самом сердце корабля, но его вклад в сражение не менее значим, чем работа артиллерийской прислуги. Экраны – его глаза. Через них он видит все, что снимает камеры, установленные на планерах. И видит гораздо больше, чем если бы стоял на палубе и взирал на происходящее невооруженным глазом. Скотт глянул на экран, а дыхание перехватило. В тумане неясно прорисовывался силуэт огромного корабля. В следующее мгновение капитан облегченно выдохнул. Это всего лишь Мизерикордия, сбившийся с курса после пробного залпа. Он схватился за петличный микрофон и велел капитану этого корабля вернуться в строй. Флиттеры уже были спущены на воду. Точно обезумевшие шершни, они полетели исполнять приказ командующего Риза – тревожить вражеский флот. «Одним из них должно быть управлять Норман Кейт», – подумал Скотт. А затем мысли переключились на Элин. Но он сразу прогнал их прочь. На боевом посту фантазиям не место. На экране показался вдали авангард ныряющих дьяволов. Поступил входящий вызов от Мендеса. Мы засекли еще 11 вражеских подлодок. Одна прорвалась и сейчас находится прямо под вами. Сбрасывайте глубинные бомбы. Кивнув, Скотт отдал соответствующее распоряжение. Корпус линкора несколько раз содрогнулся. Вскоре доложили, по правому борту замечено топливное пятно. Хорошая новость. Похоже, бомбы нашли свою цель. Несколько точных попаданий могли нанести подлодке значительный ущерб. Крупнокалиберные орудия не смолкали ни на миг. Корабль непрестанно кренило на бок. Кругом раздавались хлопки тепловых лучей. Таким большим линкором, как «Кремень», избежать лазерного попадания было практически невозможно. А ведь взрывающиеся лучи запросто плавили даже самый крепкий металл. Оставалось надеяться только на разъяренный рой флиттеров, что вились вокруг вражеских судов и осыпали их градом пуль, стараясь разбить линзы лазерных пушек. Однако, даже такая, казалось бы, простая боевая задача требовала слаженной работы. Отслеживать невидимые тепловые лучи можно было только при помощи фотокамер. Съемочные бригады фотографировали вражеские корабли, не покладая рук. Они оперативно анализировали полученные снимки, выясняли, где располагается лазерное орудие и направляли данные пилотам флиттеров по вакуумному лучу. «Ригель дьяволов выведен из строя!» Скотт смотрел на экран. Обреченный на гибель эсминец совершил разворот и пошел на таран. Капитан рявкнул в микрофон, и кремень, изрыгая шквальный огонь, устремился на перерез обреченному эсминцу. Корабли прошли друг от друга так близко, что проплывавший в тумане ригель можно было различить невооруженным глазом прямо с палубы. Оценив курс вражеского эсминца, Скотт попытался вызвать Мендеса на связь. Однако тот оказался вне зоны досягаемости. Капитан отчаянно нажал на кнопку вызова, повторяя раз за разом. «Рулевой линкор Зуни. Чрезвычайная ситуация. Как слышно? Повторяю, как слышно?» «Рулевой линкор Зуни слушает, сэр». «Меняй курс», — выпалил капитан. «Эсминец Ригель идет прямо на вас, на таран». «Принято», — отозвался рулевой. «Экран погас». Скотт включил сканер и выругался. Представшая его глазам картина не сулила ничего хорошего. Зуни разворачивался споро, однако ригель подобрался уже слишком близко. Чертовски близко. В следующий миг эсминец протаранил линкор. «Проклятие!» — воскликнул Скотт, прекрасно понимая, что с Зуни можно попрощаться. Он тут же связался с командующим Ризом и доложил обстановку. «Без паники, капитан. Продолжаем выстраивать корабли согласно боевому ордеру P-8». На экране появилось лицо Мендеса. «Капитан Скотт, Зуни выведен из строя. Вынужден присоединиться к вам, чтобы руководить бомбардировкой вражеский субмарин. Найдется у вас местечко?» «Разумеется, сэр. Левый борт, сектор 7. Мои люди ждут вас». Скрытые туманом, армады шли параллельным курсом. Огромные линкоры держали строй, не прекращая шквального огня из артиллерийских и лазерных установок. Легкая флотилия велась вокруг крупных судов облаком гнуса. Время от времени флиттеры отклонялись от курса. Они то преследовали крупные суда, то затевали дуэли между собой. Планеры же на столь малых дистанциях были бесполезны. Разрывы гремели так, что звенело в ушах. Кремень то и дело содрогался от сокрушительных ударов. «Поврежден Орион, дьяволов! Поврежден Сириус! Подбит Апач Мендеса! Потоплены еще 4 вражеские субмарины! Потерянная связь с подводной лодкой Дуна, Х-16! Полярис дьяволов, кажется, вышел из боя. Выслать на подмогу флитеры номер 9 и 20!» В рубку ввалился запыхавшийся Мендес. Скотт указал ему на кресло за свободной приборной панелью. «Флагман копье поврежден», — сообщил помощник. «Сэр, командующий Рис, кажется, ранен». Скотт оцепенел, а затем спросил. «Подробности?» «Одну минуту, сэр. Командующий Рис убит». «Принято», — помолчав, произнес Скотт. «Командование беру на себя. Оповестить всех». Скотт поймал косой взгляд Мендеса. В случае гибели командующего вольной компанией события должны были развиваться по одному из сценариев. Первый – назначение нового командующего, второе – объединение компаний. Ни к тому, ни к другому ситуация не располагала. Поэтому временно командование флотом Дуна перешло к первому заместителю командующего, капитану Скотту. Позже в форте Дун будет собран военный совет и принято окончательное решение. А пока? А пока совсем не до того. Рис убит. В голове не укладывалось, что этот суровый, хладнокровый ветеран погиб в бою. Скотт припомнил, что в какой-то из башен у Риза имелась свободная жена. Отныне вольная компания будет выплачивать ей пенсию. Скотт никогда не видел женщины Риза. Капитан вдруг поймал себя на мысли, что гадает, как она выглядит. Никогда прежде подобные мысли не посещали его. Экраны перед его глазами вдруг бешено замигали. Теперь придется работать за двоих, а то и за троих. Отбросив неуместное раздумье, Скотт полностью сосредоточился на сражении. Мозг погрузился в состояние, когда оценить ход времени уже не представлялось возможным. Все это проходило на первую анальгетическую стадию наркоза. Сколько уже длится битва? Может, час, а может и все 6. А может статься, что и не больше получаса. Выбыли из строя 1 эсминец, 1 крейсер, еще 3 вражеские субмарины потоплены. Казалось, этому сражению не будет конца. Между тем Мендес продолжал руководить своей флотилией, методично выискивая вражеские подводные лодки. «А где, черт возьми, Армагеддон?» – вдруг спохватился Скотт. «Скоро уже битва закончится, об этой исполинской черепахе ни слуху, ни духу». Мысли капитана вдруг прервал вспыхнувший экран. Взгляду предстало вытянутое лицо командующего флотилией дьяволов. С носом, похожим на птичий клюв, Флинн походил на хищную птицу. «Вызываем командующего компанией Дун». «Капитан Скотт на связи, временно исполняя обязанности командующего Риза». «С чего бы вдруг Флинну запрашивать переговоры?» – недоумевал Скотт. «Не припомню я, чтобы вражеские флотоводцы затевали во время сражений диалог. Неужели сдаются?» «Вы применили ядерное оружие», – резко сказал Флинн. «Объяснитесь». Мендес заерзал в кресле, а у Скотта засосало под ложечкой. «Командующий Флинн, заверяю вас, что это произошло без моего ведома и согласия. Приношу извинения. Сообщите детали происшествия». Пилот флитера выстрелил по Риону из ядерного пистолета. «Каков урон?» «Выведено из строя семиствольное орудие». «Мы немедленно прекратим огонь из орудия точно такой же системы». «Что еще мы сможем сделать, чтобы урегулировать этот вопрос?» «Капитан Скотт, извинения приняты. Просканируйте сектор Мобайл 18 к югу от Ориона. Инцидент исчерпан и будет удален из наших протоколов». Флинн отключился. Скотт, просканировав сектор, обнаружил флитер и увеличил изображение. Спасаясь от вражеского огня, суденушка возвращалась в ряды флотилии Дуна. Оно держало курс прямиком на линкор-кремень. Через фонарь флиттера борта Скотт разглядел обмякшего в кресле бортстрелка. Тело лежало недвижно, полчерепа как не бывало. Пилот, Норман Кейн, был жив. По напряженному мальчишескому лицу струилась кровь. Он правил флитером, не выпуская из руки ядерного пистолета. Значит, банда Старлинга все-таки балуется с ядерной энергией. Должно быть, Кейн, когда увольнялся, тайком прихватил пистолет и теперь в пылу битвы вдруг решил пойти козырем. Металлическим голосом Скотт объявил: «Артиллерийскому расчету правого борта открыть огонь на поражение по флитеру Z-19-4». Мгновение спустя рядом с суденышком разорвался снаряд. Кейн вскинулся и испуганно заозирался. Неужели стреляют свои? На лице промелькнуло осознание. Он резко сменил курс и пошел зигзагом, отчаянно пытаясь лавировать среди разрывов. Сжав зубы, Скотт мрачно ждал, когда удача изменит Кейну. В следующий миг флитер накрыл градом осколков, и судно взорвалось. Морской трибунал в действии. Понесет наказание и банда Старлинга. Окончится бой, командующие вольных компаний соберутся и вынесут приговор. Но пока не до того, сражение в самом разгаре. Скотт выбросил из головы преступление Кейна и сосредоточился на экранах. Баланс сил медленно, но верно смещался на сторону противника. И Дуны, и Дьяволы несли потери, однако корабли друг друга не топили. Ограничивались тем, что методично выводили их из строя. Мысли Скотта раз за разом возвращались к Армагеддону. Монитор запросто мог бы переломить ход битвы, но успеет ли он нагнать своих вовремя? Скотт так и не понял, что произошло. Рубка взорвалась, и он мгновенно лишился чувств. Без сознания капитан пролежал недолго. Разлепив веки, увидел вокруг себя руины. Все погибли? Нет, вряд ли. Очевидно, это не прямое попадание, иначе бы он не выжил. До него вдруг дошло, что он придавлен тяжелой балкой. Скотт прислушался к телу. Все кости, похоже, целы. Невероятная удача и слепой случай. Похоже, основной удар приняли на себя вахтенные помощники. Все до единого оказались мертвы. Чтобы понять это, Скотту хватило одного единственного взгляда в их сторону. Капитан попытался выползти из-под балки, но это оказалось невозможно. Бой между тем продолжался. Громыхало так, что звать на помощь было бесполезно, все равно не услышат. В другом конце помещения, на полпути к выходу, Скотт уловил движение. Пошатываясь и недоуменно хлопая глазами, на ноги встал Мендес. Пухлые щеки были в крови. Он осмотрелся, и взгляд замер на Скотте. Раскачиваясь во все стороны, Мендес некоторое время изучал лицо капитана, а затем опустил ладонь на рукоять пистолета. Чтобы понять замысел главаря банды, дар ясновидения не требовался. Если Скотт умрет прямо здесь и сейчас, шансы Мендеса взять Дун под свое крыло значительно возрастут. Таков был военно-политический баланс, и угодивший в ловушку, Скотт прекрасно сознавал. Если случится чудо, и он останется в живых, то командующим вольной компанией Дун изберут его, а не Мендеса. И этого Мендес допустить, конечно же, не может. За спиной Мендеса при входе в рубку возникла тень, а затем ее хозяин. Увидев происходящее, Бьен нахмурился, да так и застыл на пороге. Он тоже все понял с первого взгляда. Командор не хуже Скотта знал, чем все закончится, если не вмешаться. Еще каких-то несколько секунд, и Мендес извлечет из кобуры оружие, и капитана не станет. Скотт ждал, а Мендес все сильнее сжимал рукоять пистолета. «А я уж было надеялся, что этот снаряд прикончил вас, сэр», — криво усмехнувшись, сказал Бьен. «Но вольного компаньона и в самом деле убить не так-то просто». Мендес вмиг снял руку с оружия и, как ни в чем не бывало, повернулся к Бьену. «Командор, вы очень вовремя. Один я бы с этой балкой не совладал». «Что ж, давайте попытаемся, сэр». Взявшись, Мендес и Бьен сумели приподнять балку, и Скотт получил свободу. Взгляды капитана и командора на миг пересеклись. Ни малейшего намека на дружелюбие. В глазах Бьена читалась горькая насмешка над самим собой. «Нет, это не Бьен спас Скотта. Капитан остался жив благодаря своему внутреннему вымышленному бойцу, чьим приказам не подчиниться попросту невозможно. Прежде всего, Бьен был офицером, командором вольной компании, а уж потом самим собой». Скотт проверил руки-ноги. «Вроде бы все цело, функционирует как должно». «Командор, надолго я отключился?» 10 минут, сэр. Армагеддон уже в зоне видимости». «Хорошая новость. А что, дьяволы, сменили курс?» «Пока вроде не забеспокоились», — покачал головой Бьен. Скотт хмыкнул и направился к выходу из покорежной рубки. Мендес и Бьен двинулись следом. «Нам нужен новый штабной корабль», — сказал Мендес. «Что ж, пусть будет Аркебуза». «Командор, оставляю кремень вам, а мы с командующим Мендесом отправляемся на новый штабной корабль». Флитер доставил их на Аркебузу. Скотт отметил, что линкор в хорошем боевом состоянии. Капитан нашел взглядом Армагеддон, тот беспомощно болтался на волнах. Согласно плану, корабли Дуна должны были оттянуть флотилию дьявола в зону досягаемости артиллерии монитора. Скотт по достоинству оценил работу техников. Поддельный киль выглядел так, будто монитор и вправду перевернулся кверху днищем. Скотт принял командование Аркебузы и выделил Мендесу приборную панель, чтобы тот продолжал бомбить вражеские субмарины. Усевшись в кресло, Мендес, сияя всеми 32 зубами, оглянулся на Скотта через плечо. «Не бойтесь, дьяволы умоются, когда загорят пушки нашего монитора». «Дожить бы еще. Пока дела у нас не важнецкие». Ни Скотт, ни Мендес об эпизоде на линкоре «Кремень», естественно, не вспоминали. Тема сразу же стала негласно табу, чтобы не навредить общему делу. И это было единственно правильным решением. Дьяволы, не прекращая шквального огня по флотилии Дуна, с каждой минутой приближали свою победу. Между тем, Скотт, напряженно вглядываясь в экран, размышлял, когда лучше ввести Армагеддон в бой. Как бы не упустить нужный момент. Наконец, у монитора появилась замечательная возможность. Армагеддон оказался между двух самых больших кораблей дьяволов. Скотт, не мешкая, связался по вакуумному лучу с капитаном корабля. «Убрать маскировку! Открыть огонь!» Открылись амбразуры. Ощерив жерло чудовищных пушек, монитор дал залп всеми орудиями. Артиллерийский грохот, еще секунду назад казавшийся невыносимым, потонул в оглушительных раскатах. «Всем кораблям Дуна! Боевой ордер P-7! Открыть огонь!» — скомандовал Скотт. Вот оно! Началось! Флотилия Дуна устремилась в атаку, чтобы сойтись с противником в битве не на жизнь, а на смерть. Артиллерия захлебывалась ревом, пытаясь перекричать гром крупнокалиберных орудий монитора. Преуспеть в этом линкорам, эсминцам и крейсерам, конечно же, было не суждено. Однако они сумели добиться главного – переломить своим яростным натиском ход сражения. Баталии, где удалось бы применять огневую мощь монитора, на памяти Скотта было наперечет. Но те, в которых все-таки получалось это сделать, приводили к безоговорочной победе. Это морское чудище можно было укротить только ядерным оружием. Тем не менее, ныряющие дьяволы продолжали бой. Они изменили боевой порядок, но эта попытка успеха им не принесла. Гигантские линкоры противника слишком близко подошли к Армагеддону и выйти из зоны поражения уже не успевали. И это означало... «Капитулируем», — сказал Флинт, чье лицо возникло на одном из экранов перед капитаном. «Сэр, прекратите огонь». Скотт отдал соответствующий приказ, и грохот стих. Воцарилась невероятная, оглушительная тишина. «Вы прекрасно сражались, командующий Флинн». «Благодарю. Как и вы. Ваш стратегический замысел с монитором выше всяких похвал». Все было кончено. Скотт почувствовал, как разом ушло внутреннее напряжение. Принятые в таких случаях поздравления от командующего проигравшей страны не значили теперь для капитана ровным счетом ничего. Силы, что все это время поддерживали Скотта в боевом тонусе, внезапно его покинули. Оставались только формальности. На башню Вирджинии символически сбросят бомбы. Заряда в них не будет, поэтому вреда купола они не причинят. Также по правилам ведения войны, гражданские башни, чьи наемники проиграли, должны будут откупиться. Обычно с победителями рассчитывались кориумом или его эквивалентом, в зависимости от достигнутых договоренностей. Откуп для вольных компаний был жизненно необходим, поскольку являлся главным источником пополнения бюджета. Часть денег сразу уходила на ремонт и замену поврежденной техники. Скотт стоял в одиночестве. У леерного ограждения наблюдал за сгущающимся мраком. Жемчужные облака на горизонте поблекли, стали пепельно-серыми, а затем и вовсе скрылись из виду. Ночь приняла Скотта в свои объятия. Волны мягко плескались о борта. Аркебуза стремительно шла к Вирджинии. До башни оставалось около 300 морских миль. В иллюминаторах позади зажегся теплый желтый свет, но Скотт его как будто не замечал. Мыслями капитан был далеко. Сколько же всего он обещал Айлин? Представшая глазам картина напомнила ему о ночи на облачном Олимпе. И все-таки с той ночью уже не сравнится ничто. Там, на Олимпе, укрывшись от мирской суеты, он уподобился Богу, а здесь, на палубе, хоть и окутанной тьмой, даже спрятаться негде. Не говоря уже о том, чтобы достичь отрешенности Демиурга. Кругом не было видно низги. Спутников планета не имеет, звезды прячутся за облаками, а морская биолюминесценция на Венере невозможна. Скотт задумался о башнях на дне моря. Купола – колыбель будущего, а сражение, подобное сегодняшнему, гарантия того, что человеческая цивилизация увидит это самое будущее. Люди всегда будут жертвовать собой ради какой-нибудь социальной или воинской организации. Человеку необходим идол, которому можно поклоняться. «Если бы Бога не существовало, человечество обязано было бы его выдумать», — сказал себе Скотт. Даже Бьен, и тот сегодня пожертвовал своей ненавистью к Скотту, пускай и побудила его к этому нездоровую преданность Дуну. А ведь идеология вольных компаний и плевка не стоит. Пустышка. С другой стороны, если наемные солдаты продолжат начатое Дуном дело, то цивилизация в один прекрасный день вырастет из куполов, поднимется на поверхность и начнет колонизацию Венеры. Ну а потом про вольные компании позабудут. Стражи венерианских морей обречены сгинуть в пучинах безвестия. Сотрясая воздух своими безумными боевыми кличами, они умчатся точь-в-точь, как мчится сейчас Аркебуза, в закат, за которым никогда уже не наступит рассвет. Айлин. Джина. «Сложный выбор», — подумал Скотт. А затем вдруг осознал, что выбора на самом деле нет. Скотт понимал, очень отчетливо понимал, что никогда в жизни не сможет искренне проникнуться идеями вольных компаний. До самой гробовой доски в нем будет сидеть злобный бес и отравлять ему душу, заставляя горько смеяться над собой. А волны между тем мягко, но настойчиво шептали. «Нет, я не вернусь, Кайлин». В этом внезапном решении не было ни капли здравого смысла, а только безрассудство и глупая сентиментальность. «Дурак!» — воскликнул Скотт в сердцах. «Что ж, может, и впрямь он дурак, но прежде всего солдат».